нуждаемся в рецензии нашего фильма. То, что ощущаем мы, другим не видно. Сегодня молния и гром, завтра мирно. Мы по сторону экрана, что закрыты ширмой. Мы вдвоем, и нас давно уже накрыли волны. Но мы живем, мы любим в этом мире огромно. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой неорбитные. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой неорбитные. Наши корабли то вверх, то опять тонут. Пусть никто нас не поймет, кроме этих комнат. Пусть никто нас не заметит, кроме этих окон. Не дадим смотреть на нас под микроскопом. Мы вдвоем, и нас давно уже убило током. Но мы живем, мы любим среди бетонных блоков. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой неорбитные. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой неорбитные. Пусть нам не узнать из книжек или новостей, как им же будет новый день. Ветром по воде, и мир даже не посмеет поставить под сомнение.